Здравствуйте, я Алина Аксенова, и это подкаст «Скоробей и кит». Мы продолжаем говорить про Древнюю Грецию. К сожалению, очень мало греческих скульптур сохранилось до наших дней, зато благодаря римским копиям мы можем знать, как выглядели греческие шедевры. 2000 лет назад римляне часто копировали произведения древних греков. Делать копии из греческих скульптур в Риме было данью уважения. Римляне отлично понимали, что за несколько столетий до того, как расцвела римская культура, греки уже многое придумали и создали настоящие шедевры в виде статуй. Римляне делали копии для площадей городов и даже для частных домов. Одним из таких памятников стала скульптура Аполлона. Она была найдена при раскопках виллы Нерона близ Рима и после установлена в Ватиканском скульптурном дворе, который назывался Бельведер. Произошло это в начале XVI века. Поэтому эту статую принято называть Аполлон Бельведерский. Эта статуя была сделана из мрамора и являлась копией знаменитой греческой скульптуры. Оригинал статуи был сделан из бронзы греческим мастером по имени Леохар приблизительно 2400 лет назад. Как же она выглядит? Бог Аполлон, полностью обнаженный, кстати говоря, об искусстве не принято использовать слово «голый». Голыми люди моются в бане, а на картинах и в скульптурах герои обнажены. Аполлон широко расставил руки и смотрит в сторону. Искусствоведы считают, что скульптор Леохар изобразил Аполлона в момент, когда он выпустил стрелу в страшное чудовище – гигантского змея Пифона. Из первого выпуска про Египет вы, возможно, помните, что в виде змеи или змееподобного существа изображаются темные, опасные и непредсказуемые силы Земли, а с тьмой вступает в схватку свет. Богом света у греков как раз был Аполлон. Откуда же взялся Пифон? Он был сыном богини Земли Геи и помощником жены Зевса Геры, богини семьи. Когда-то Зевс влюбился в богиню Латону, и его жена Гера решила отомстить Латоне за связь с ее мужем, послав за ней в погоню Пифона. Он преследовал ее по всей Греции, пока она не нашла укрытие на острове Делос. У Латона и Зевса родился сын Аполлон, который, повзрослев, решил спасти свою мать и весь мир от страшного и опасного чудовища. Он убил Пифона золотыми стрелами. Тем самым Аполлон не только избавил мир от чудовища, но и навел на Земле порядок, ведь змей являлся воплощением хаотичных, непредсказуемых сил Земли. Человеку всегда хотелось укротить, подчинить себе эти силы. Но согласитесь, что в порядке жить гораздо удобнее. Скажем, когда вещи в шкафу сложены аккуратно, вы всегда быстро и легко найдете нужную футболку, чем если в шкафу будет полный кавардак. Для греков порядок и красота очень близкие по смыслу понятия. Одно невозможно без другого. Порядок всегда красив, красота всегда упорядочена. И Леохар изобразил Аполлона невероятно красивым, стройным, мускулистым и молодым. Любители порядка греки даже смогли посчитать человеческую красоту в цифрах и вывели идеальные пропорции человеческого тела, то есть соотношение частей тела между собой. Например, в идеальном росте голова должна умещаться 7 или 8 раз, кисть руки — 10 раз, ступня — 6, а лицо делится на 3 равные части — лоб, нос и губы с подбородком, ну и так далее. Важнейшим мерилом человеческой красоты греки считали принцип золотого сечения, когда расстояние от макушки до пупа и от пупа до пяток соотносится так же, как расстояние от пупа до пяток к целому росту человека. То, о чем мы говорим, можно назвать упорядоченной системой, в которой нет ничего непредсказуемого и необъяснимого. А еще есть такое понятие, как греческий профиль. Это когда линия от верхушки лба до кончика носа абсолютно ровная. На самом деле это бывает крайне редко, ведь у людей в том месте, где лоб встречается с носом, есть переносица, а там есть небольшое углубление. Греки не изображали ее, считая, что это искажает идеальную правильную линию человеческого профиля. Для греков внешняя красота была показателем доблести, смелости и даже мудрости человека. У них было даже специальное понятие, которое характеризует идеального человека – калокаготия. От слов «калос» – красивый, и «агатос» – добрый. Добрый не значит не злой, а добрый, как в русских народных сказках, добрый молодец, то есть качественный, хороший человек. Телесную красоту ни в коем случае не прятали, а изображали героев, богов и воинов обнаженными. Красоту, силу и ловкость греки демонстрировали на гимнастических состязаниях, где атлеты выступали обнаженными. Помимо желания показать красоту, атлеты не одевались, потому что одежда сковывала движение. А еще Греция — жаркая страна, а одежда была в основном шерстяной. Самые известные состязания, конечно, Олимпийские игры. Были еще и Дельфийские игры, и Пифийские, кстати, по легенде, учрежденные самим Аполлоном в память о побежденном им Пифоне. Олимпийские игры проходили в городе Олимпия, покровителем которого был Зевс, и игры устраивались в честь него. Главный храм в Олимпии был посвящен Зевсу и с двух сторон украшен скульптурами. Они располагались на фронтонах, треугольных частях, которые с боков образуют двускатная крыша. На первом фронтоне изображена такая история. На полуострове Пелопоннес когда-то правил царь Эномай. Ему было предсказано, что он погибнет от руки зятя, то есть мужа дочери, ее звали Гиппадаме. Поэтому Эномай решил подстраховаться и не выдавать дочь замуж. Чтобы у царя было достаточное основание для отказа, он предлагал женихам состязание, гонки на колесницах, в котором ему не было равных. Ни один из женихов не мог обогнать Эномая, в результате чего получал отказ и ему отрубали голову. Но однажды на Пелопоннес прибыл новый претендент на руку Гиппадамии – Пелоп. Зная, какое испытание ему грозит, он заранее пробрался в конюшню, где готовились колесницы для состязания, и подговорил конюха заменить металлическую деталь в колеснице Эномая на восковую. И когда колесницы соперников мчались на полной скорости, с повозки Эномая слетело колесо. Колесница перевернулась, и Эномай погиб, а Пелоп женился на Гиппадаме. Так сбылось предсказание. Царь умер от руки зятя. Кстати, название полуострова Пелопоннес, где, по легенде, происходили все эти события и где стоит храм, о котором мы сейчас говорим, это название часто возводят к имени хитрого Пелопа. Принято считать, что именно это состязание положило начало Олимпийским играм. Это история о победе хитрости, а еще победе молодого героя над стариком. Важной чертой идеального человека греки считали молодость, будучи убежденными, что именно молодым человек может совершать подвиги, проявлять силу и доблесть. Не менее важен другой фронтон храма Зевса в Олимпии. Здесь разворачивается настоящая битва. Кентавры борются с греческим племенем Лапифов. По легенде, на свадьбу царя Лапифов Перифоя с прекрасной девушкой было приглашено множество гостей, включая соседей и родичей Лапифов, кентавров. На свадьбе кентавры пили много вина. В итоге опьянели и разбуянились, и решили похитить всех девушек и юношей, которые присутствовали на свадьбе. Греки не могли допустить, чтобы это случилось, и стали драться с кентаврами. Кто же победит в этой истории? Если бы мы увидели скульптуры на фронтоне, легко ответили бы на вопрос. Лица кентавров искажены страшными гримасами. Их позы неуклюжи. А вот греки выглядят изящно и благородно. На их лицах полное спокойствие. Гримасы как бы искажают красоту. Спокойствие лишь подчеркивает ее. В центре схватки изображен Аполлон. Он вроде как руководит этой битвой и, конечно, выступает на стороне людей, потому что люди — это разум, а значит, красота и порядок, которым покровительствует этот бог. Кентавры — наполовину люди, наполовину кони. И хотя физически сильны, представляют дикую природную стихию, которая должна быть побеждена разумом. Однако, каким бы ни был красивым человек, он не должен слишком любоваться собой и ставить себя выше других. Об этом говорит миф о нарциссе. Если мы посмотрим на картину Джона Уильяма Уотерхауза под названием «Эхо и нарцисс», увидим юношу, который лежит на берегу ручья и внимательно смотрит на свое отражение в воде. Рядом с ним юная девушка, которая не спускает с него глаз. Юноша и есть нарцисс. Так звали сына нимфы и морского божества. Он родился на свет невероятно красивым. В детстве ему было предсказано прожить очень долгую жизнь при условии, что он никогда не увидит своего отражения в зеркале. В те далекие мифологические времена зеркала были большой редкостью, так что у нарцисса были все шансы долго и счастливо жить. Однако красота нарцисса внесла коррективы в его судьбу. Будучи привлекательным юношей, он покорял сердца многих, отчего возгордился и стал заносчивым и грубым. Всех, кто влюблялся в него, он отвергал. Среди влюбленных оказалась прекрасная нимфа по имени Эхо. Она была красива, но с ней случилась беда. Из-за того, что Эхо провинилась перед Герой, та лишила ее способности говорить. Эхо могла лишь повторять слова, которые произносили люди. Когда она пыталась говорить с нарциссом, у нее получалось только повторять за ним. Он высмеял ее, и Эхо не смогла простить нарцисса. Она попросила богиню возмездия Немезиду наказать заносчивого юношу, и Немезида сделала так, что нарцисс во время охоты увидел свое отражение в ручье. На картине Уотерхауза соединились два события – разговор Эхо с нарциссом и то, как он любуется собой в ручье. Так художник помогает вспомнить весь миф целиком. Судьба нарцисса будет очень печальной. Засмотревшись на свое отражение, он забудет обо всем на свете, упадет в тот самый ручей и погибнет. На том месте, где он сидел, вырастет цветок нарцисс. Итак, мы точно понимаем, что красота для греков — это не длинные ресницы и стройная фигура. Красота — это настоящий порядок. Красоту можно посчитать. Красота — это спокойствие и молодость, ум и готовность совершить подвиг. Просто физическая красота, скорее опасная сила, которой надо уметь противостоять. В конце каждого выпуска мы предлагаем небольшое творческое задание. Для начала напомню, что греки считали идеальным человека, если в его росте голова умещается 7 или 8 раз, кисть руки 10 раз, ступня 6 раз, а лицо делится на 3 равные части. Так вот, мы предлагаем вам нарисовать непропорционального человека. Придумайте свои неправильные пропорции и нарисуйте своего героя. Свои работы и подписи к ним присылайте в Telegram-бот, который называется «Привет, Гусь-Гусь». Спасибо, что были с нами. Спасибо всем, кто нас слушал, и всем, кто работал над этим подкастом. Редактору Лизе Марантиди, выпускающему редактору Эдуарду Царионову, звукорежиссеру и композитору Жене Миневскому, фактчекеру Михаилу Трунину, иллюстраторке Вере Хохловой и студии «Хайп». Всем пока!